Третье направление – это прямое консультирование политических деятелей перед их публичными выступлениями. Работа, которая выполняется при этом, сходна с работой в рекламе. Она обозначается как создание имиджа, то есть определенного образа. Имидж политика – это не прихоть, а важное условие его популярности. Имидж имеет значение при выступлениях по телевидению, на митинге, на встрече, но это его непосредственные проявления. Вместе с ними создается и более стабильный имидж, аккумулирующий публичные появления политика перед людьми, информацию о нем в печати, в слухах и так далее. Работа консультанта по созданию имиджа политика весьма щепетильна. Она не может заключаться в том, чтобы сделать человека, например, другим, чем он есть на самом деле, то есть в полном смысле слова выступить имиджмейкером. Смысл работы в том, чтобы дать заказчику обратную связь, касающуюся того, как воспринимается внешний вид оратора, его мимика, жестикуляция, построение речи и так далее. Четвертое направление работы — создание психологических портретов оппонентов, а в более широком смысле — психологическое обеспечение различного рода переговоров. Демократизация политической жизни поднимает все поставленные вопросы с особой остротой. На примере работы психолога-практика в области политики особенно отчетливо видна необходимость высочайшей компетентности специалиста, включающей в себя не только знания конкретных технологий консультирования, но и содержательных проблем общественной жизни. Там же. Перечисленные направления касаются абсолютно конкретных форм практической работы социального психолога в политике. Но, как отмечалось выше, изменение общей атмосферы политической жизни в стране ставит много и более широких проблем, требующих социально-психологического анализа, в том числе и таких, которые связаны с повышением правовой культуры, мотивацией активного участия в борьбе за права человека и другие. Прикладные исследования социальных психологов на стыке проблем политики и права — актуальная профессиональная задача.